Спасибо, старый козел, порадовал ты меня. Ну, а еще что? В остальном, говоришь, все как было, все по-прежнему. Вот чудеса-то! Меня там нет, а все идет по-прежнему. Подумать только. Ну, ладно, теперь я примусь рассказывать. Сначала о себе. Я страдаю невыносимо. Ну, сам посуди. Вернулся я на родину, так? Все вокруг прекрасно, верно? Все цветет да радуется, как и в дни моей молодости. Только я уже совсем не тот. Погубил я свое счастье, прозевал. Вот ужас, правда? А почему я говорю об этом так весело? Ну, все-таки дома. Я, не глядя на мои невыносимые страдания, все-таки прибавился в весе на 5 кило. Ну, ничего не поделаешь. Живу. И кроме того, страдания страданиями, а все-таки женился же я. На ней, на... чего тут не понимать? А не называю имя ее полностью, потому что, женившись, я остался почтительным влюбленным. Не могу я орать на весь мир, имя священное для меня. Нечего ржать, демон. Ты ничего не понимаешь в любви, ты монах. Чего? Ну какая же это любовь, старый бесстыдник? Вот то-то и есть. А? Как принцесса? Ох, брат, плохо. Грустно, брат. Расхворалась у нас принцесса. Оттого расхворалась, во что ты, козел, не веришь. Вот то-то и есть, что от любви. Доктор говорит, что принцесса может умереть, а мы не хотим верить. Это было бы уж слишком несправедливо. Да не пришел он сюда, не пришел, понимаешь? Охотник пришел, а медведь пропадает неведомо где. По всей видимости, принц-администратор не пропускает его к нам всеми неправдами, какие есть на земле. Да, представь себе, администратор теперь принц и силен как бес. Деньги, брат. Он до того разбогател, что просто страх. Что хочет, то и делает. Волшебник, не волшебник, а вроде того. Ну, довольно о нем. Противно. Охотник-то? Нет, не охотится. Книжку пытается написать по теории охоты. Когда выйдет книжка, неизвестно. Он отрывки пока печатает, а потом перестреливается с товарищами по профессии из-за каждой запятой. Заведует у нас королевской охотой. Женился, между прочим. На фрейлине принцесс, Аманде. Девочка у них родилась. Назвали Мушка. А ученик охотника женился на Аринтии. У них мальчик. Назвали Мишень. Вот, брат. Принцесса страдает, болеет, а жизнь идет своим чередом. Что ты говоришь? А рыба тут дешевле, чем у вас, а говядина в одной цене. Что? Овощи, брат, такие, которые тебе и не снились. Тыквы сдают небогатым семьям под дачи. Дачники и живут в тыкве, и питаются ею. И благодаря этому дача, чем дольше в ней живешь, тем становится просторнее. Вот, брат. Пробовали и арбузы сдавать, но в них жить сыроват. Ну, прощай, брат. Принцесса идет. Грустно, брат. Прощай, брат. Завтра в это время слушай меня. Ох-ох-ох-ох-ох, дела делишки. Входит принцесса. Здравствуйте, принцесса. Принцесса, здравствуйте, дорогой мой друг. Мы еще не виделись, а мне-то казалось, что я уже говорила вам, что сегодня умру. Трактирщик, не может этого быть. Вы не умрете, принцесса. Я и рада бы, но все так сложилось, что другого выхода не найти. Мне и дышать трудно, и глядеть. Вот как я устала. Я никому этого не показываю, потому что привыкла с детства не плакать, когда ушибусь. Но ведь вы и свой... «Верно?» «Трактирщик, я не хочу вам верить, принцесса, а придется все-таки. Как умирают без хлеба, без воды, без воздуха, так и я умираю от того, что нет мне счастья, да и все тут». «Трактирщик, Вы ошибаетесь. Принцессы нет. —